как сорвалась. Лето тошнота, тревога навалилась, улеглась. Гордая свеча погасла, новой так и не зажглась. Слишком рано, чтобы просыпаться, слишком поздно, чтобы спать. Нечего терять, нечего терять, нечего терять, ой, нечего терять. Солнышко на дне бутылки, грош копилки, все тесней. Ангел в небе, гроб могилки, дверь за дверью, сон во сне. Радуга, петля, стремянка, да повтянка в сапоге. Слишком далеко, чтоб дотянуться, слишком низко, чтобы встать. Нечего терять, нечего терять, нечего терять, ой, нечего терять. Усилком дорога затянулась, сорвалась. Нету тошнота, тревога разразилась, улеглась. Зеркало, петля, копилка, да тарелка до краев. Слишком хорошо, чтобы отказаться, слишком страшно, чтобы взять. Нечего терять, нечего терять, нечего терять, ой, нечего терять.